Слава нашему Господу Иисусу Христу! В преддверии великого праздника, который приближается, сошествие Духа Святого на эту землю, у учеников происходили определенные события, которые неразрывно связаны с Иисусом Христом и, естественно, неразрывно связаны с учениками, которые Его окружали, которые были с Ним. И эти события, они запечатлены в Священном Писании, и о них мы сегодня говорим. Можем ли мы сказать, что это праздник? Когда мы можем, друзья. Мы можем с уверенностью сказать, что это праздник для народа Божьего, когда мы вспоминаем с вами, размышляем об этих чудесных действованиях, о вознесении Иисуса Христа. Почему так? Да потому что эти дни или эти события, они неразрывно связаны с каждым из нас. Так уж учит Писание нас, дорогие мои, так учит Дух Святой, что пройдет определенное время и будет вознесение народа Божьего. Я буду читать об этом позже. Но вначале хотел бы сказать, друзья, и поразмыслить с вами о том, что сегодня люди заботятся и суетятся о многом. Да? Одно только нужно человеку, чтобы человек брал во внимание, дорогие мои, что и кем сотворено на этой земле. Люди не замечают происходящего вокруг них, и они думают, что можно что-то построить своими руками, что-то можно здесь или как-то можно договориться с кем-то, чтобы было приятно себе и, может быть, своим родственникам. И обустраивают свои дома, обустраивают свою жизнь на этой земле. Но Писание говорит, что все дела на этой земле, они сгорят. Читая Писание, друзья, мы находим, что были времена, когда народ, это в основной массе, которые были из язычников, они себе создавали идолов. К сожалению, и израильский народ, было время, когда он делал опрометчивые шаги и также поклонялся идолам. И вот мы видим историю этих идолов, мы видим, вернее, события, что, как правило, эти идолы разрушались, исчезали, сгорали в огне Божьем, потому что идол в этом мире ничто, так говорит Священное Писание. И сегодня наша радость или наш праздник в том, что мы действительно познали Бога живого. Многие люди, которые смотрели на Иисуса Христа, когда Он был там на Голгофском кресте, то знаете, возможно, они подразумевали, что это тот очередной, который пришел на эту землю, который увлек за собой народ, а теперь он погибает и его совсем не станет. И издевались над ним и кричали: если ты сын Бога живого, садись на креста и уверуем в тебя. Это те, которые недавно восхваляли Иисуса, постилали пальмовые ветви перед его ногами при входе его в Иерусалим, которые радовались, а теперь уже совсем другое кричат. Они увидели, что тот, на которого возлагали надежду, он висит на кресте вместе с грешниками и несет на себе действительно наказание Божие. Вот так думали люди, дорогие мои. Но наше блаженство и наша радость заключается в том, что Иисус не остался в гробе. Он воскрес третий день по Писанию. Это великое Божие обетование, это великая Божья слава, дорогие друзья, которая сегодня на церкви, на народе Божьем. И после воскресения, мы знаем, прошло, дорогие друзья, определенное время, эти 40 дней, и пришло время вознесения Иисуса Христа. Вознесение живого Бога, дорогие мои. И наша радость сегодня в том, что мы не поклоняемся камню, мы не поклоняемся творению рук человеческих, а мы поклоняемся с вами живому Господу. И в этом я нахожу действительно великое приобретение для себя, что я служу и хожу пред великим живым Богом, дорогие мои. Я прочитаю Деяния святых апостолов, вы прекрасно знаете эти события. Это первая глава, где ученики думали, что вот восстанавливается царство Израилю. Вот наконец-то. Но они немножко были, возможно, опечалены словами Иисуса. Первая глава Деяния святых апостолов, я думаю, 6 стиха. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Вот ответ на вопрос, который не относился к духовной части, который не относился к тому, чтобы Иисус особое внимание определял для них в этом вопросе. Но Он переводит взгляд на другое. Он переводит взгляд на то, что они не имели, на то, что было далеко от них. Но вы примете силу, это с 8 стиха, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда написано, они возвратились в Иерусалим. От Луки написано, что они возвратились с великой радостью, предпоследний стих. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Луки 24:52. Вот так, дорогие мои, развивались события. Иисус понимал и знал, что нужно для учеников. Он знал, чего они не имеют, и Он знал, что они получат, и для чего получат. Определенное ведение, познание тайны Божией открывалось в этих словах для учеников Иисуса Христа. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот такое направление служения для этих мужей Божьих было в то время. Вы знаете, когда мы говорим сегодня о вознесении Иисуса Христа, то, конечно же, это, знаете, вдохновляет меня. Это дает мне повод для размышления о славе и величии Божьем, что земное притяжение не будет иметь власти над человеком. Сегодня мы ходим по земле, потому что что-то нас притягивает к этой земле. Но пройдет определенное время, и сила Духа Святого, дорогие мои, она восхитит всякого уповающего на Бога. Читая эти события, друзья, я, конечно же, как и многие из вас, обращался к Ветхому Завету. И если о том муже, который ходил пред Богом и не стало его, о Енохе сказано мало, то о другом муже Божьем, о были и об Елисее сказано весьма много. Я хотел бы, знаете, чтобы нам было доступно и понятно вот вознесение Иисуса Христа и непосредственная связь с церковью и с нами. Хотел бы взять вот это местописание и прочитать, и поразмышлять с вами немножко, или сконцентрировать внимание на вознесении Илии. Итак, у нас 4 царств, 2 глава. Я думаю, мы прочитаем с 9 стиха. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: „Проси, что сделать тебе, прежде, нежели буду взят от тебя. И сказал Елисей: „Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне“. И отвечает ему Елисей: „Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, будем внимательны к этим словам. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Уж очень интересно для меня было эти два стиха.